Часть седьмая. Безъязыкие. Глава 19. Я вновь стала торговцем. Вместе с другими летала в корвидах в деревню по делам. Теперь в правление С. Кэлла, бога наркотика второго, мы снова могли покидать Послоград. В ту поездку нашим спикером были Мэй Белл. Они умели произносить это имя — С. Кэлл. За недели, прошедшие с нашего последнего вылета, пейзаж внизу сильно изменился. У отрогов скал, там, куда приходили умирать биомашины, лежали скелеты. Луга перерезали тропы, протоптанные сначала машинами, потом теми, кто шел в город в поисках наркотика, и под конец теми, кто покидал город с целью, так и не понятой нами. Город съежился, буквально обескровленный чрезмерным количеством смертей. Мы сели там, где земля была вспахана, но не так, как раньше, а по-новому. Возникало новое общество. Пока еще слабое. Фермеры снова были зависимыми, теперь от другого наркотика, но это было все же лучше, чем быть просто изможденными, сумасшедшими, как раньше. Так что у нас не было выбора, приходилось торговать дурью. Мы со своими чипами летали туда, где не было громкоговорителей. Мы находили арейкаев, которые думали, что правителем и голосом Послограда по-прежнему остается Эзра, неизвестно почему, молчащий в последние дни. Несмотря на артикуляцию Мэй Белл, мы не были уверены, отдают они себе отчет в переменах или нет, пока они, взяв наш диск пальцами дающего крыла, не начинали проигрывать файлы и слушать голос С. Кэлла. «Я хочу еще прежнего», — сказал один фермер. Он пытался припомнить, как мы торговали раньше. Вздорные предки нынешних таранцев научили арейкаев торговаться, когда впервые прибыли на планету. Он неумело предложил нам еще своего медицинского оборудования в обмен на другие чипы Эзра. Мы объяснили, что их у нас нет. Зато другому фермеру новый голос пришелся по вкусу. Он показал нам несколько своих жвачных, которые испражнялись горючим, и его составляющим. Он даст нам больше животных, чем раньше, если мы дадим ему еще С. Кэлла. Были ли те арийкаи, которые предпочитали С. Кэлла, более умеренными? Было ли в них больше спокойствия и сосредоточенности, чем в тех, кто по-прежнему лихорадочно жаждал Эзра? Конечно, теперь, в периоды между экстазом и новым уходом в себя, в затишье между двумя неизбежными приемами наркотика, к арейкаям стало проще подступиться. Новая версия языка от С. Кэлла делала их более уравновешенными, чуть более похожими на прежних хозяев, бок о бок с которыми мы росли. Мы пробовали влиять на возникновение новых общественных структур. Мы пытались воссоздать канал передачи необходимых нам товаров. И в каждом пейзаже, над которым мы пролетали, мне виделся мертвый Скайл. В городе, свернувшийся калачиком там, где должны были отказать его эоли, среди показавшихся под нами первых холмов. Мы летели над заброшенными руинами ферм, над цистернами, где, согласно прежним договорам, должна была приготовляться еда для нас. Богатая питательными веществами смесь, над пузырями с воздухом терры, где росло зерно, над съедобными животными и полотнищами мясной ткани. Все развалилось и рухнуло, хотя кое-что еще можно было спасти. Наши команды делали, что могли, заманивая воздушные железы в помещения, реставрируя поврежденные родильные загоны. Мы находили новых смотрителей арейкаев, отрывками краснобайства С. Кэлла приводили их в чувство и одновременно им давали радость, а потом заманивали на фермы помогать нам. Они лечили здания и налаживали каналы, по которым в город текло то, в чем мы нуждались. Клеточки пищи, толкаясь словно электроны в проводах, устремлялись в Послоград. Теперь, когда перистальтическое движение импорта возобновилось, можно было почти не обращать внимания на город, жители которого больше не подвергали нас атакам. А чтобы они были посговорчивее, оставалось лишь бесперебойно транслировать заявления бога наркотика в выздоравливающие районы. Но мы, разумеется, так не делали. Каждый из нас испытывал тревогу и чувство ответственности за Биополис. С другой стороны, мы не ожидали, что вмешательство С. Кэлла окажется таким энергичным. Точнее, Кэлла. Кэлл, а с ним и вторая половина бога наркотика, не ограничивались простыми заявлениями и осторожными вылазками в город в поисках нового правительства Арийкаев. С. Кэлл выставляли себя на показ. Комитет мог попытаться положить этому конец. С. был нашим пленником. Сколько он ни старался, всегда очень заметно, придумывать что-то свое, обернуть ситуацию в свою пользу, ничего у него не выходило. Поначалу он делал в основном то, что ему велели мы, потом — то, что ему велел Кэл. Меня беспокоил Кэл, его жажда власти. Мы говорили ему, что он наш, и мы решаем, что делать ему, а заодно и Эзу. И поначалу так и было, пока он не вспомнил все тонкости пребывания у власти. «Нет, давайте не будем медлить», — сказал он нам, точнее мне, когда я заметила, что город все еще опасен, и раз системы жизнеобеспечения восстановлены, то, может, нам пока не стоит вступать с ним в слишком близкий контакт. «Конечно, стоит», — возразил он. Публичные выступления С. Кэлла сильно отличались от выступлений Эзра. Кэл распорядился поставить передатчик прямо напротив посольства, чтобы все видели его, когда он говорит на языке. Он всегда появлялся задолго до начала передачи и ждал, сложив руки на груди или уперев их в бока и глядя на площадь, но, что всего страннее, он был не один. С. тоже приходил с ним. Он почти все время молчал, не считая выступлений, когда он говорил на языке, а если и заговаривал вдруг на всеанглийском, то так бормотал и мямлил, как будто говорил сам с собой. Но он ни разу не заставил Кэлла ждать. Кэл даже не глядел на Эза только по необходимости. Было видно, что он его ненавидит. Но он придумал, как превратить себя в это новое существо, пользуясь Эзом, словно инструментом. «Все вы, слушающие меня», — говорили Эз Кэл. Был третий утудень Эза, третьего под месяца октября. Я не смотрела на экран, зная, что увижу там, если взгляну. Кучки арийкаев, жмущихся друг к другу возле проигрывателей, которые орут по всему городу. Я даже не думала, что прислушиваюсь к словам С. Кэлла, пока с ужасом не сообразила, что передаю в эфир обещание, о котором ничего не слышала раньше. «Завтра я приду и стану ходить среди вас», — говорили С. Кэлл. Клянусь, я слышала, как зашумел город, едва они произнесли эти слова. Приглушенный звук просочился внутрь сквозь мембрады стен. Это была своего рода революция. Раньше я никогда не видела, чтобы арийкаи реагировали на какие-нибудь подробности слов Эзра, их голос опьянял и только. И если одна банальная или идиотская фраза нравилась слушателям больше другой, то смысла в таком предпочтении было не больше, чем в выборе любимого цвета. Теперь все было иначе. Кто-то в городе даже сквозь дурман от голоса С. Кэлла разобрал смысл их слов. Я пожалела, что во время передачи рядом со мной не было Брена. «Какого черта ты делаешь?» — пошла и сказала я Кэллу. Сначала он, кажется, меня не заметил. Потом в одну секунду на его лице последовательно сменились выражения изумления, раздражения и безразличия. Он пошел прочь, за ним последовал С, а за Эзом — его охранник. Как короли из прошлого, С. Кэл поднялись на баррикаду и спустились с нее на ту сторону, на наши бывшие улицы, где их ждали толпы арийкаев. Они были неподвижны и немы, только, мелко цокая копытами, расступались перед С. Кэллом. Свита из нервозных мужчин и женщин следовала за ними по пластоновому склону с вмурованными в него мусором и обломками. Перед нами никто не расступался. Приходилось самим потихоньку пробираться между хозяйских ног. Нас было много. Визири, настоявшие на том, что без них не обойтись. Я, Магда и другие комитетчики, которые еще пытались отдавать приказы или просто наблюдали и сравнивали. У меня было стойкое ощущение, которое я не могла выразить словами, что Кэл, вернее, С. Кэл, заранее знали о том, что их слова не просто утолят жажду больных арийкаев, но донесут до них подробности сказанного. И с какой легкостью? Слушатели Эзра тащились от видов на урожай не меньше, чем от истории Эза, которые, как тот считал или делал вид, что считает, их заводили. И вот теперь, когда у его истории появилась настоящая аудитория, они перестали быть его историями. Арийкаи топорщили спины и крылья, ловя каждое слово. Кэл шагал так, как будто они с Эзом собирались дойти до исторической границы Послограда, пересечь ее и выйти в город. Но на них не было Эолли, так что все это был чистый театр. Эз не отставал от Кэла ни на шаг. «Слушатели», — сказали Эз, Кэл. Приколотые к их одежде крошечные микрофоны усиливали их голоса. Кэл не смотрел на Эза. Я могла бы поспорить на деньги, и все же они говорили вместе. Эз, Кэл выдержали такую паузу, что, казалось бы, впечатление, произведенное их голосами на толпу, должно было ослабеть. Да и сказали они всего одно слово, а не предложение, тогда как грамматика, похоже, оказывала особое воздействие на арийкаев. Но те продолжали ждать. «Слушатели», — повторили Эз, Кэл, — «вы понимаете меня?» Арийкаи ответили «да». «Поднимите ваши дающие», — сказали Эз, Кэл, и те подняли. «Встряхните ими», — сказали Эз, Кэл, и арийкаи немедленно так и сделали. «Ничего подобного я еще не видела». Никто из таранцев не сказал ни слова. Все точно окаменели. Эс не моргнул глазом, как будто ему было все равно. Он только глядел на покорных наркоманов. «Поднимите ваши крылья, чтобы слушать», — сказали Эс Кэл. «Слушайте». Они заговорили о том, что город болел, а теперь его надо исцелить, что работы еще очень много, что в городе полно слушателей, которые представляют опасность или подвергаются опасности сами, но что отныне все будет становиться лучше. Эти политические банальности, произнесенные голосом Эз Кэла, наверное, казались арийкаям откровением. Они слушали и приходили в восторг. На лице Кэла я не видела и следа удовольствия. Угрюмая гримаса, сведенные мускулы лица. Впечатление было такое, будто он не видел иной возможности, кроме как говорить это и быть этим. Пока. «Слушайте», — повторили Эз Кэл, и арийкаи еще старательнее топорщили крылья. Стены напрягали уши, окна вздыхали. Когда арийкаи вырастили свой город заново, он стал другим. В этой перезагруженной версии дома делились внутри на более мелкие сегменты отдельных жилищ, а промежутки между ними занимали колонны, похожие на потеющие деревья. Конечно, башни сохранились, как сохранились фабрики и ангары для выращивания молодняка и биомашин, а также для переработки новых химических веществ, которые выделяли теперь арийкаи и их дома, слушая Эз Кэла. Зато ландшафт крыш, который мы видели сверху, выглядел теперь совсем беспорядочным. Улицы, казалось, стали круче, чем раньше, и разнообразнее. Хитиновые фронтоны сменялись недавно возникшими замысловатыми изгибами, похожими на шлем конкистадора. Старые залы сохранились. Голос Эз Кэла придал им достаточно сил для выживания, но недостаточно для восстановления. Однако тракты мертвого города, разделявшие новые, похожие на деревеньки районы, все еще были опасны. По ним бродили животные и арийкаи, так далеко зашедшие в свои мании, что уже не могли очнуться. Они толпами окружали одинокие громкоговорители во время передач и слушали голос Эскела, который вызывал в них агрессию, но не прибавлял разума. «Мы вычистим их оттуда, как только сможем», — пообещал Кел. «А пока город оставался скоплением бандитских королевств, с каждым из которых мы пытались установить свой протокол. Кое-какие подробности о них. Здесь правит небольшая коалиция не слишком зависимых. Туда лучше пока не соваться. Арикай, который хозяйничает там, вокруг минарета, до падения был функционером», — сообщал мне Брен. Брену рассказывали о них Ил Сип. «Магда не станут толкать тебя туда», — сказал мне Брен. «Но...» — выражение моего лица от него не укрылось. «Ты же видишь, что происходит», — продолжил он наконец. «Теперь не они правят, и не в их власти закрыть изолятор». «Думаешь, они бы закрыли его, если бы могли?» «Не знаю, да мне теперь все равно. Но Кел ни за что этого не сделает. Ты видела, что происходило, когда говорили «С. Кел»? Если Магда понадобится что-нибудь из того, что знаешь ты, пожалуйста, скажи им. Нам надо держать их в курсе. Они не дуры и наверняка знают, из какого источника ты получаешь информацию. Но ни за что не спросят. И у них точно есть план. Они столько времени проводят в лаборатории Саутель. Ты когда-нибудь видела, как они говорят с ней? Когда я оказалась в городе снова, то уже не в составе официальной группы и не по делам комитета. Я была с Бреном, и мы пошли, чтобы снова встретиться с его друзьями, с Ил Сип, тайным послом наоборот. Наши воздуходелательные машины так ослабли, что приходилось надевать иоли даже на улицах, которые прежде были частью Послограда. Мы с Бреном старательно избегали объективов осокамер, хотя я не переживала. Ну, увидят нас из города, ну, пойдут сплетни, подумаешь. Сплетни больше, сплетни меньше, не все ли равно? Мы нашли убежище в руинах. С балкона квартиры, где раньше жили дети, я наступала на обломки игрушек. Мы видели, как Эскел снова прогуливались в толпе арейкаев, которые слушали и повиновались их командам. «В следующий раз они отправятся в город», — сказала Сип. Я не слышала, как Ил Сип вошли. «Итак», — Сип показала в окно на Эскела, «у этого язык работает иначе». «Надо было назвать его Огма, а не Эскел», — сказал Брен. Мы смотрели на него, ожидая объяснений. «Так звали одного бога», — сказал он, который занимался примерно тем же самым. Ил-Си были вооружены биомеханическими пистолетами. У нас с Бреном было оружие погрубее. Ил-Си ориентировались в городе несравнимо лучше тех спотыкавшихся ситинафтов, с которыми я делала вылазки раньше. Они безошибочно выбирали путь туда, где кирпичная кладка в руинах превратилась в биоматериал. Воздух менялся по мере того, как мы шли. Я ощущала его течение, они были не такими, как ветер в Послограде. Мы оказались в месте, полном новых звуков. Мелкие зверьки шмыгали под ногами, рейка и на улицах не останавливались при виде нас, но многие поднимали глаза кораллы и смотрели. Попадались небольшие озерца, над которыми висели гроздья пузырчато-водорослеобразных полипов, ронявших капли реагента в жидкость. Я дивилась, что это? Неужели часть городской застройки? Прямая, широкая улица, обсаженная костно-мозговыми деревьями, вела в Послоград. Какой-то арейкай рядом с нами напугал меня, твердя один и тот же вопрос: «Что мы делаем?» Я подняла пистолет, но Ил Сип заговорили. «Я Ил Сип», — сказали они, — «а это...» Тут они произнесли какое-то слово, не похожее на наши имена. «Они идут со мной. Я иду домой. Кох, тайкох, урэш», — сказали Ил Сип, переставив ударение во фразе, отчего она стала более личной. «Я «идущий домой», — сказали они, и я подумала, неужели и у арийкаев путь домой такая же могучая штука, как у нас? «Они нас знают», — сказала Ил. «Сейчас много таких, кто вообще ничего не помнит, но когда встречаешь тех, кто может говорить, то все в порядке». «Хотя», — добавила Сип, — «думаю, что могли сложиться и новые союзы, и у некоторых из них могут оказаться причины, чтобы не дать нам пройти». Надо сказать, что в языке, который мы слышали по дороге, не всегда был смысл. Попадались носители, вернее, их развалины, которые перебирали фразы в ностальгии по смыслу. Наконец, Ил Сип вывели нас на забросанную мусором площадку. Я открыла рот. Там нас ждал человек. Он стоял, прислонившись к металлической колонне, которая изгибалась над его головой, точно уличный фонарь. Казалось, его перенесли сюда с какого-нибудь старинного плоскостного изображения города на Терре. Ил, Сип, Брен и он перешептывались, кивая, так, чтобы я не слышала. Человек никого мне не напоминал. Он был непримечательный, темнокожий, в старой одежде. Его лицо прикрывало эоли такого типа, который не был мне знаком. Я ничего не могла о нем сказать. Он ушел с Ил Сип, а Брен вернулся ко мне. «А это еще что за черт?» — спросила я. «Он что, разделенный?» «Нет», — сказал Брен и пожал плечами. «Не думаю. Может быть, его брат умер, хотя я сомневаюсь. Просто они друг другу не нравились. Конечно, я уже знала о том, что существует антимир изгоев, сбунтовавшихся разделенных, разжалованных служителей, дурных послов. Но, увидев его в действительности, я была ошеломлена. Как же они жили в дни всеобщего коллапса, пока не пришел бог-наркотик второй? «Ты еще видишься с кем-нибудь из сравнений?» — спросил Брен. «Господи», — сказала я, — «а что?» «Да нет, в общем. Встретила как-то Дариуса в баре 100 лет назад. Обоим стало неловко. Конечно, Послоград слишком мал, чтобы мы могли вообще не встречаться. Но разговаривать с ними я не разговариваю». «Ты знаешь, чем они занимаются?» «По-моему, никаких они уже нет, Брен. Группа распалась после того, что случилось. Может, кое-кто еще встречается, но той тусовки давно нет, после Хассера. Да и как ты теперь себе это представляешь?» Они же никому не нужны, в том числе и тем, кто их произносит. Язык. Я расхохоталась. Он же не такой, как был. Вернулись Ил Сип, стряхивая гниющую материю города со своей одежды. «Это верно», — сказал Брен. «А вот насчет того, что всем плевать, ты ошибаешься. Ты не знаешь, куда мы идем. Нас особо просили привести тебя». «Что?» Я и не думала, что вся эта конспирация из-за меня, что я была заданием, которое надлежало выполнить. Ил Сип довели меня до какого-то аналога подвала и провели внутрь туда, где в свете биоламп сидели арийкаи. «Ависа Беннер Чо», — сказали Ил Сип. Они произнесли мое имя синхронно, с одинаковым подъемом, так что два их голоса я услышала как один. В комнате пахло арийкаями, их было несколько. Они бормотали, обмениваясь словами и мыслями. Один из них подошел ко мне из полутьмы и произнес приветствие. Ил Сип назвали мне его имя. Я взглянула на его спинное крыло. «Господи Иисусе», — сказала я, — «мы встречались». Передо мной стоял близкий друг Суртеш Эчера, лучшего лжеца в истории Ариеки. Это был тот самый арийкай, которого я когда-то прозвала испанской танцовщицей. «Он помнит?» «Конечно, помнит, Ависа», — сказал Брен. «Иначе зачем ты здесь?» Брен и Ил Сип передали арийкаям кучку чипов. Те быстро разобрали их, дрожанием пальцев и крыльев, выдавая возбуждение. «Эс Кэл знают, что вы их записываете?» — сказала я. «Надеюсь, что нет», — ответил Брен. «Ты заметила? Они ведут себя так же, как Эс, когда он был частью Эзра. Не дают нам себя записывать, чтобы остаться незаменимыми». «Но вы их записали». «Это всего лишь публичные выступления», — сказал он. «Они ведь не могут запретить людям записывать их. Да и зачем? Они считают, что слово, произнесенное, ушедшее в город, услышанное хозяевами, утрачивает ценность». Я разглядывала собравшихся арийкаев. На крыльях других тоже были рисунки, которые показались мне знакомыми. «Кое-кто из них тоже был в группе Сурль-Тэш-Эчера», — сказала я и поглядела на Брена. «Это его друзья». «Да», — ответил Брен. «Они умеют лгать», — добавил он. «Конечно, не так виртуозно, как Сурль-Тэш-Эчер. Он был...» — Брен пожал плечами. «Пророком. Он стоял на пороге чего-то нового». «Твой муж был прав», — сказали Ил-Сип, что остановил его. «Он был по-своему прав. Это все меняло». Наступило молчание. Так что им пришлось продолжать без него, а это долго. «Они делают, что могут». Арийкаи разобрали чипы, и каждый ушел со своим в какой-нибудь угол комнаты. Там они накрыли их одинаковым элегантным движением спинного крыла. Их мембраны растянулись. Они ушли в себя, замерев как статуи, превратив подвал в наркотический притон. Они вслушивались в звуки, приглушив громкость. А потом прямо у меня на глазах началась реакция. Они задрожали, завибрировали в живом экстазе. Сквозь туго натянутую кожу спинных крыльев виднелись огоньки передатчиков, слышалось тихое чириканье. Это звучала душа Эс Кэлла или его поддельное, сфабрикованное подобие. «Почему эти записи работают?» — прошептала я. «Они же их уже слышали». «Они нет», — сказал Брен. «Они ждут. Сила воли у них чертовская. Они складывают крылья, когда знают, что Эс Кэл будет говорить. Так же они делали при Эзра. Они заставляют себя терпеть, стараются, чтобы каждый интервал без наркотика был дольше предыдущего». Трудно было поверить, что эти содрогающиеся в темноте тени — сопротивление власти бога наркотика. Пока трудно. «Наши записи потому и действуют на них сейчас, что они не слышали их раньше», — сказала Ил. Медленно, один за другим, арийкаи вставали. Они смотрели на меня. Странное воспоминание. Мы как будто продолжали с того места, где нас прервали. Испанская танцовщица подошел ко мне, его товарищи окружили меня. Они произносили на языке какие-то звуки, и эти звуки были мной. Давненько я не слышала, как меня говорят. Сначала они сказали меня просто, как факт. Жила-была девочка, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали. Затем они начали развертывать меня в сравнение. «Теперь мы», — сказал испанская танцовщица, «когда берем то, что дает нам голос бога наркотика, похоже на ту девочку, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали». Другие повторяли за ним. «Понимаешь, Сурль-Тэш-Эчер был не просто лучшим лжецом», — говорил Брен. «Он шел в авангарде. Он не просто разыгрывал ложь. Будь это так, разве они интересовались бы тобой, Ависа? Что общего между сравнением и ложью?» «Что еще в мире?» — спрашивал один арийкай. «Похоже на девочку, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали». «Это было нелегко», — сказал Брен. «Война всех разбросала. Война из-за нехватки наркотика. Война из-за того, что Эс убил Ра. Война живых мертвецов. Теперь они нашли друг друга и будут продолжать. Они не молились на Сурль-Тэш-Эчера. Он был у них вроде вождя». «Пророка», — сказала Ил или Сип. «Почему вы не скажете Магда или Кэлу, начала я и осеклась, поняв, что группа, собравшаяся в этой комнате, явно была законспирирована. И целью этой конспирации было ограничение власти бога наркотика. Кэл наверняка попытается покончить с ними. Об этом не хотелось даже думать. Брен кивнул, наблюдая за мной. «Да», — сказал Брен, — «маг, да, теперь не те. Но на такой риск не пойдут даже они. Все, к чему они сейчас стремятся, — это спасение, и они видят лишь один путь к нему — продолжать. Они не пойдут на риск, может быть, даже попытаются уничтожить». «Уничтожить что? Что вы хотите делать?» «Не я», — сказал Брен. «Все вы, ты, — сказала я, Илсип, — эти хозяева, что вы все вместе пытаетесь сделать?» «Способ Магда — не решение», — сказал Брен. «Он только дает отсрочку, вот почему они не слушают Кэлла. Мало продержаться до прихода корабля. Мы пытаемся изменить ситуацию в корне». Пока он говорил, Арийка и все сбивались вокруг меня, как принесенные течением обломки крушения, и сначала просто говорили меня, а потом пытались превратить меня во что-то другое, подыскивали что-то похожее на меня, на мое прошлое. «Эскел не единственный, кого нам следует опасаться», — сказал Брен. «Об этом надо молчать». Я вспомнила, как прощались Арийка, и когда Хассер пришел и убил Сультеш Эчера. «Вас волнуют другие Арийкаи», — догадалась я. «Эти носители языка были опасны и раньше», — сказал Брен. «Скайл прав на их счет, как и их...» Он пожал плечами и тряхнул головой, давая понять, что, какие бы слова он ни употребил, смысл их будет неточным. «Правящая верхушка». А я понятия не имею, где они теперь, то есть пока не имею. Но спорю, Эскел догадывается. По крайней мере, Кэл. Они и раньше вели дела. Почему ты думаешь, ему так приспичило в город? А я-то думала, что туда его толкала пламенная страсть новоиспеченного визионера. Но тут я вспомнила, как смотрели на меня тогда на фестивале лжецов Кэл и грушевое дерево. Иисус Фаратектон. И Скайл тоже смотрел. Скайл, который был конспиратором уже тогда, наверняка одобрил бы сейчас поведение Эскела. Их приоритетами сейчас, как и Кэл Вин тогда, были выживание и власть. Скайл ставил превыше всего город и его стазис. Однажды их интересы совпали, но история оставила Скайла проигравшим. Вот он и ушел без всякой надежды. «Кэл, возможно, уже нашел своих друзей», — продолжал Брен. «Эти?» — он обвел рукой собравшихся в комнате. «Когда-то они представляли для них угрозу, ты видела?» «Теперь?» — он рассмеялся. «Ну, теперь все по-другому. Но они все еще опасны. Не так, как раньше, но, может, даже опаснее, чем тогда. Кэл, может быть, не знает, что эта группа еще существует, а, возможно, и раньше не знал. Зато Арийкаи, с которыми он работал тогда, знают. Так что если он их найдет, то этим придется быть тише воды ниже травы, как и нам». «Но чем они опасны?» — спросила я. «Вот чего я никогда не могла понять. Зачем они это делают? И что вообще они делают?» Брен пожал плечами. «Трудно объяснить. Не знаю, как и сказать». «Ты просто не знаешь», — сказала я. Он полуутвердительно, полуотрицательно качнул головой. «Как твой язык, Ависа?» — спросила одна из Илсип. Они говорили с испанской танцовщицей, тот отвечал им. Кое-что я понимала, а когда отрясла головой, Ил или Сип переводили несколько предложений. «Плохо, что мы такие. Мы хотим быть другими, не такими. Мы как та девочка, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали, потому что мы поглощаем то, что дает нам Эскел». Наступила долгая пауза. Вместо этого мы хотим быть как та девочка, которой причинили боль в темноте и которая съела то, что ей дали в том, что мы хотим быть. Тут снова наступило молчание, и испанская танцовщица встряхнула крыльями. «Он хотел воспользоваться твоим сравнением дважды в противоположных значениях», — сказала Сип, — «но не справился». «Теперь», — продолжала испанская танцовщица, — «все еще хуже. Мы этого не ждали. Было плохо, когда слова бога-наркотика отравили нас, сделали беспомощными, заставили нас забыть самих себя. Но теперь все по-другому и еще хуже. Теперь, когда бог-наркотик говорит, мы подчиняемся». Да, он произносил это с интонациями, которые ничего для меня не значили, но насколько бы чуждой ни оставалась для меня ментальная карта арикаев, их самоощущение, думаю, что для них это было по-настоящему ужасно. Я видела, как толпа мгновенно повиновалась приказу Эскела, не имея возможности выбирать. Все мы хотим сами решать, что слушать, как жить, что говорить, как говорить, что иметь в виду, чему подчиняться. Мы хотим сами распоряжаться языком. Их оскорбляло как тяга к новому наркотику, так и недавно возникшая неспособность к неповиновению. И вряд ли только эту, собравшуюся в подвале группу. Но в них обида лишь подстегивала стремление, которое они испытывали всю жизнь. Научиться лгать, заставить язык выражать то, что хотелось им. Именно это старинное желание заставляло их испытывать большее отвращение к новым условиям, чем других сознательных арикаев. «Мы пообещали, что приведем тебя сюда», — сказал Брен. «Дали слово хозяина». Он улыбнулся этой детской клятве. «Они во что бы то ни стало хотели тебя видеть. А теперь пойдем-ка лучше назад, пока тебя не хватились. А потом Элсип продолжит. В других тайниках. Они не одни ищут другой путь». Какой опасный маршрут от одной повстанческой клетки к другой, через мертвый воскресающий город. Раньше я всегда настаивала на несопоставимости таранского и арикайского мышления, меня так учили. А теперь я задумалась над тем, кто научил меня так думать. Служители и послы, владевшие монополией на понимание. Впервые поняв смысл действий арикаев, я почувствовала, как у меня кружится голова. Прямо у меня на глазах зрел бунт, и я понимала это. Я видела только лжецов, отчаянно пытавшихся изменить свою речь. От них Брен и Илсип, возможно, отправятся к тем, кто стремится полностью искоренить зависимость и жить без языка. Потом к тем, кто учится сопротивляться, походя отданным приказом Эскел, а дальше к тем, кто, возможно, уже ищет химическое лекарство. Я ведь даже не участвовала по-настоящему в этом первом походе, в этом визите. Я только присутствовала. И Брен доверял мне. Он привел меня туда не по дружбе. Я присутствовала там, потому что была сравнением, и нужда бунтовщиков во мне была чисто практической. Так другим могло понадобиться программное обеспечение или химикаты, или взрывчатка. Во время кризиса послоград раздирали страсти. «Дайте мне 3 дня», — подумала я, — «и я найду людей, верящих во что угодно. В то, что Эскел или Эс или Кел, мессия или дьявол или то и другое, что послы — ангелы или дьяволы, что арикаи кончились, что наша единственная надежда — покинуть планету как можно скорее, что мы не должны улетать. Тоже и у арикаев, подумала я, и почувствовала грусть и надежду. Их язык был не в силах сформулировать расплывчатую идею чудовищ и богов, столь распространенную в других культурах. И я вдруг отчетливо осознала, что все арикайские сборища были для них все равно, что для нас запретные культы. Присутствовала ли я на «Танцы духов»? Брен, и Ил-Си покровительствовали тем, кто заглядывал на тысячелетия вперед, отчаянным. Я наблюдала, как испанская танцовщица старался выразить меня, придать мне смысл, отличный от меня прежний, заставить сравнение быть чем-то еще. Мы, как та девочка, которой сделали больно в темноте и которая съела то, что ей дали, потому что мы, как она, мы, нам больно. Он ходил вокруг меня кругами и не спускал с меня глаз и пытался объяснить, в чем он был такой же, как я. «Почему план Магда не сработает?» — спросила я. «Знаю, но просто скажите мне еще раз, почему мы не можем просто взять и продержаться до корабля?» Брен, Ил и Сип переглянулись, решая, кто будет говорить. «Ты видела, как ведет себя Эскел?» Это была Сип. «Думаешь, не опасно продолжать в том же духе?» «И среди всего прочего», — продолжил Брен голосом, в котором, если быть честной, звучало разочарование. «Даже если бы ее план сработал, ты же видела, что бывает с арейкаями, если лишить их дозы. А что будет потом, когда за нами прилетит смена? Когда мы улетим?» Он показал на испанскую танцовщицу. «Что будет тогда с ними?»